чтобы лепестки твоего дня полностью раскрылись. Хотя сегодня я и допускал ошибки, из-за которых взгляд других людей становился тяжелым и холодным, я хорошо потрудился. Это был по-настоящему тяжелый и неприятный день. Рядом со мной нет никого, кто поинтересовался бы, как прошел этот трудный день. Всех интересует только внешняя оболочка, никто не общается по душам. Но все равно я молодец, я отлично постарался. И тебе было сегодня сложно, ты отлично справилась. Благодаря этому опыту ты станешь еще немного лучше. Ты была чуткой к переживаниям других, боялась, не ляжет ли тяжким грузом на их душе твое безразличное отношение. Ты делала все возможное, чтобы выслушать и утешить. Молодец. Спасибо, что ты так хорошо провела сегодняшний день. Было трудно, этот день выдался утомительным и выматывающим, но достаточно уже того, что ты испытала радость, услышав «ты молодец». Спасибо за то, что ты не сбежала. Стоя перед лицом внезапно возникшего страха, ты не опускаешь руки и не сидишь без дела. Несмотря на страх осуждения за вновь совершенную ошибку, несмотря на страх обжечься, холод человеческих отношений, несмотря на желание сбежать из-за невыносимой тяжести проживаемого дня, ты набралась смелости пережить этот день. Спасибо тебе. Похлопай себя по плечу и утешь. Ты хорошо потрудилась. Так у тебя появятся силы, которые помогут пройти немного дальше и с трепетом встретить новый день. Мы можем стать счастливыми настолько, насколько сильно мы ждем утра следующего дня. Получи достаточно утешения, верни свою утраченную энергичность и уверенность, вновь обрети свои преисполненные гордости душу и тело. Давай сделаем еще один шаг навстречу своему счастью с трепетным ожиданием каждого нового дня. Кажется, что мы день за днем ходим кругами, маемся от скуки и мечтаем лишь вырваться наружу. Мы движемся все вперед и смотрим на мир другим взглядом, чтобы этот день стал днем полным живого трепета. Взгляни на россыпь дней, которые ты считал одинаковыми и скучными, рассмотри их красоту и яркость красок. Чтобы стать счастливой, измени взгляд, которым ты до сих пор смотрела на этот мир. Посмотри на дорогу, по которой ты возвращаешься домой. Неоновые огни сверкающего города, поблескивающие фары машин — услышь гул толпы. Шаги одиночества и сиротливости так тяжелы, что кажется, будто я один бреду в темноте среди этого света. С губ слетает выдох опустошенности, смешавшийся с криком души, а боль рождает дрожь в теле. Поверь тому, что я тебе сейчас скажу. В повторяющейся череде дней невозможно отыскать потаенные смыслы, и лепестки твоих дней из-за этого высыхают и вянут. От этого ли родилась пепельная опустошенность и эта мгла? В этом мире нет ничего, что повторяется дважды. Нет ни пепельного мира, ни мрачного бессмыслия. Поэтому просто смотри на лепестки твоих дней. Сердце трепещет перед новым опытом, появляющимся на старом месте, поражает красота зеленеющих листьев на стволе роста, созданном новым опытом, и желтизна лучей мира, начинающего сиять от этой красоты, ослепляет. Непередаваемые эмоции человека, который распознаешь только ты, окрашены в ярко-розовый цвет. Уверенность в своих силах, что не могут поколебать никакие испытания, отливает синевой. Страсть пылает багрянцем, а боль поражения — лиловым цветом. В метаниях между серым и черным цветами разрушения твоя душа становится глубже, благодаря чему твои уникальная красота и неповторимость засияют еще ярче и выразительнее. Через этот подарок жизни под названием «провал» ты станешь еще лучше. Поверь мне, измениться должны не эти сверкающие лепестки твоих дней, а поблекшая душа, которая не может разглядеть красоту этих цветов. Измениться должен не мир, великолепный сам по себе, а лишь душа, что не в состоянии увидеть всей его привлекательности. С переменой твоего взгляда на этот мир изменится и сам мир, на который ты смотришь. Это единственный способ дать цветам отведенных тебе дней раскрыться и заблагоухать. И чтобы научиться этому, нужно лишь преодолеть бессмысленность повторяющейся череды дней. Необходимо всего лишь устремиться в настоящее, где ты так жадно ищешь перемен. Начни вглядываться в каждый цвет, каждый опыт, который приносит с собой новый день, в по-новому теплое прикосновение ветра, поднимающегося всегда в одном и том же месте, в запахи, в эти неуловимые перемены, в новый день, дарованный тебе. Научись замечать отличия каждого дня и отыскивать потаенный смысл в новом опыте. Так лепестки твоего дня раскроются с новой яркостью.